Мы с Федей переглянулись и задумались. Знаете, вот так сходу ответить не получилось. Вроде бы мотивов море, но, как ни странно, ни одного утилитарного. То есть, как ни крути, нам от этой акции никакой пользы нет, а лишь один вред и осложнение. Польза здесь глубоко вторична. Наконец нашелся я. В данном случае генеральный мотив сугубо идеологический. Он лежит вне рамок конструктивного мышления. «Ты мне баки не забивай», — перебил меня Филин. «Ты попросту скажи. Вы же парни не глупые. Как-то все планировали, рассчитывали на какой-то результат. Ну и что вы видели в итоге?» «Мы создали прецедент», — гордо подбоченился я. «Показали всей стране пример, как можно с этим бороться». «Пример? Глупость это, а не пример. Толку от такой борьбы не на грамм, а жертвы будет немерено». «Ну почему же?» «Да потому что. Дурной ваш пример. Не так надо». «А как?» «Ну, не знаю, но не так». «То есть ты нас порицаешь, но сам ответить на этот вопрос не можешь, правильно я понял?» «Замечательная позиция». «Я не собираюсь на него отвечать. У меня другие заботы». «Видишь, как все просто. Тебя это не касается, их это не касается, никого это не касается. Поэтому мы решаем свои проблемы сами, вот такими методами». «Да ни хрена вы их не решаете!» Филин досадливо поморщился. Полемика по этому вопросу в его планы явно не входила. «Вы только создаете еще большие проблемы. Лучше бы каким-нибудь делом занялись». «Каким?» «Наукой, искусством, бизнесом, ну, мало ли. Короче, сферами, в которых вы можете достигнуть успехов и реально влиять на ситуацию в стране. Я не только вас имею в виду, а всех, кто бреет черепа и бегает по подворотням за нерусями с метелками». «Хы, и это нам говорит матерый диверсант, который сам организует всякого рода сомнительные акции, а между делом пытает и убивает людей. Я сейчас со смеху помру». «Ладно, все. Хорош дискутировать». Филин категоричным жестом упредил мой следующий выпад. «В подготовке акции участвовал кто-нибудь посторонний?» Мы слегка призадумались. «Леха у нас отнюдь не посторонний, так что...» «Вопрос не праздный», — поторопил нас Филин. «Да нет, вроде бы только все свои». «Ирина», — напомнил Федя. «Это кто?» — насторожился Филин. «Журналистка, точно. Про Ирину я даже не подумал и как-то не посчитал ее за постороннюю». «Кто такая? Чей человек? До какой стадии участвовала?» — напористо уточнил Филин. «Что знают про легион?» «А, ну да, мы его интересуем постольку, поскольку его больше судьба легиона волнует». «Да вообще ничего не знает», — успокоил я нашего дознавателя. «Мы при ней так, в общих чертах. Леха идею обрисовал, и все. Все детали прорабатывали самостоятельно». «Это Ленкина подруга», — добавил Федя. «Они учились вместе, короче, свой человек». «Это она у вас интервью брала?» «А ты что, видел?» «Думаю, его уже все видели». «Да, это она». «Понятно. Ничего, бойкая девчонка. На вид вроде бы нормальная. Не скажешь сразу, что больная на всю голову». «Откуда такой вывод?» «Ну так это ж надо додуматься. Взять у вас интервью и вывесить его в сети». «Тут не так все просто, как кажется. Там свои резоны, так что...» «Меня эти резоны не интересуют. Вы скажите другое. Она знает, что вы собирались штурмовать общагу?» «Да, знает». «Понятно». Филин покрутил головой и укоризненно подытожил. Ну, что вам сказать? Подставили вы девку? Типун тебе на язык! Неожиданно слаженным хором выдали мы с Федей. Ух ты! Удивился Филин. Здорово получилось. Откуда такая реакция? Помнишь девчат из китайского дома? Ну, ты сказал тогда, угробили девок. В смысле, зря мы с ними миндальничали. Надо было грубо и быстро. Да, помню. Убили их. Повисла минутная пауза. Филина, похоже, это известие расстроило. Взгляд его потемнел и словно бы налился свинцом. Когда решался вопрос, а нафига оно нам надо, вот этот факт сыграл немаловажную роль. Как видишь, он тоже лежит вне сферы конструктивного мышления. Все сугубо на эмоциях. Понятно. Ну вот, это по вопросу, откуда такая реакция. Мы узнаем об этом буквально вчера, вспоминаем твое предсказание, а теперь ты говоришь, подставили девку. Ребята, ну я не Кассандра. Предсказание. Просто я давно работаю с этими особями, знаю, на что они способны. Вполне логично было предположить, чем это кончится, поэтому так и сказал. А вы вообще чем думали, когда при журналистке начали обсуждать эту тему? Слушай, может, ее эвакуировать, пока не поздно? Встрепенулся Федя. А пусть это решают те, у кого голова побольше. Филин достал телефон. Посидите, я пообщаюсь. Филин вышел. Закрыл дверцу и, отойдя от машины метров на 15, принялся с кем-то говорить по телефону. Отговорив, он вернулся на место и завел двигатель. — Мы куда-то едем? — Ага, тут недалеко. — А зачем? — Обедать. Заодно и поболтаете кое с кем. Как раз по вашей теме. Минут через 20 мы подъехали к гольф-клубу «Руины Империи», что располагается на Ельцинских прудах. Каменный трехметровый забор, огороженная парковка, камеры наблюдения, застекленная будка, охрана. Посторонних, насколько я понял, сюда не пускают. «Оставьте стволы в машине», — порекомендовал Филин. «Думаешь, не стоит?» «Да, не стоит». «А как тут насчет...» «Да не попрут здесь ваше железо». Можете не волноваться. Ну, ладно. Мы оставили оружие. Филин взял ноутбук, пошли к будке. Нас с Федей прозвонили. Филин так прошел. Свой парень. Интересно. Доводилось бывать в руинах? Если нет, не переживайте. Ничего не потеряли. По телевизору я видел клубы и получше. Лужайки, дорожки. Ландшафтный дизайн, чугунные фонари, стилизованные под старину, двухэтажный каменный дом в староанглийском стиле, повсюду крепкие дубы, то ли грамотно пересаженные, то ли по недосмотру не спиленные в эпоху прежних властителей. На крыльце охрана. Хлопцы на вид не особо здоровые, в костюмчиках скорее интеллигентные, чем страшные. Даже удивительно. Филину кивнули, на нас посмотрели внимательно, цепко, оценивающе. В холле подчеркнутая простота, дерево, камень, никаких излишеств. На стенах фото, вымпелы, дипломы, прямо по центру стенд с кубками. Товарищ в костюме с гарнитурой в ухе проводил нас в просторный кабинет с видом на пруд и отдельным выходом на террасу.